Он несколько раз прошелся по кабинету, рывком остановился у одной из стен и нажал невидимую кнопку. Перед ним раздвинулась огромная, подробная, чуть ли не во всю стену карта страны. Она его всегда завораживала, притягивала к себе. Много часов он проводил за ней. Да, кажется, он перестарался в игре с Малоярцевым. Переоценил свои силы. Он стоял, забыв о времени, еще и еще раз окидывая мысленным взором открывающееся перед ним пространство. Это была его жизнь, и вот она теперь завершалась. Трудно поверить, столько построено в самых разных концах страны, в немыслимых, труднодоступных местах. Он стоял, вспоминая давно, казалось, забытые подробности, начиная подчиняться какому-то затягивающему ритму. Его подхватило ожившее, пронзительно посвистывающее пространство, и он еще раз из конца в конец словно пронесся по своей жизни, обретая от этого утраченное было чувство прочности». «Что же прекрасно!» — сказал он себе, стараясь окончательно не подпасть под слезливую расслабленность. «Делал, что мог, делал даже больше, чем мог. Делал честно, и дело, конечно, не в каком-то там спецрайоне, сколько он их понастроил, а в его непростительной самостоятельности, в отказе взять к себе заместителем совершенно уж бездарного солдафона, грубияна и пьяницу, зятя Малоярцева. Но это, пожалуй, не главное. Просто вот уже 2 года кто-то умело распускает слухи, что он идет на место Малоярцева. Здесь очень уж... просматривается почерк милейшего Лоченкова. Он же сам только посмеивался, когда ему говорили об этом. Вон где собака зарыта. Вот его ошибка, вот его просчет. Помнится, Лоченков тогда и предупреждал, мол, зять как зять, звезд с неба не хватает, но ведь зять же того, кого Бог хочет погубить, он просто лишает рассудка. Народная мудрость права. Нет-нет, чепуха, — опять сказал он себе, окидывая взглядом еще раз карту, словно любуясь делом рук своих. Ему представилось, как в одну минуту раздвинулись люки шахт, разъехались сопки, вынырнули из своих тоннелей несущие платформы, отодвинулись, освобождая выход чудовищной силе, скалы, целые пласты земли, поросший сверху тайгой. С усилием стерев видение, он быстрым решительным движением нажал кнопку на панели, и карта беззвучно исчезла. Не в силах преодолеть продолжавшийся в нем теперь уже ненужный, все тот же звенящий ритм нарастающего, изматывающего движения, он вернулся к своему массивному столу, сел, положил перед собой чистый лист бумаги, достал ручку. Он поймал себя на том, что его уставший мозг по-прежнему продолжает отыскивать выход. Один за другим вычисляет, перебирает, ощупывает, анализирует и сравнивает самые различные варианты. Окончательно отбрасывает одни, возвращается к другим и, наконец, оставляет лишь единственно возможный и простой. Необходимо добиться встречи с Малоярцевым и сказать ему... «Ну что же, что необходимо сказать?» — едко спросил он самого себя и тут же ответил, что нужно будет всего лишь сказать, что он все понял и отныне навсегда отказывается от любого самостоятельного шага, от любой мысли, идущей вразрез с решениями свыше. Чувство стыда и отвращения к себе передернуло Шалентьева, вызвало неприятный озноб. Он подавил его усилием воли, поправил приготовленный на столе чистый лист бумаги. Нужно было написать всего несколько слов. Тут подойдет самое примитивное объяснение и по возрасту, и по здоровью, и Все разом кончится. Он, наконец, станет принадлежать самому себе, приведет порядок бумаги, спокойно одумается. В конце концов, у него за плечами немало больших нужных дел, и ему нечего сокрушаться, сделано много. Одно бесит, ведь он всю жизнь полагал, что является самостоятельной и немалой величиной, защищен сделанным, всей своей жизнью, отданной непрерывной, изматывающей работе. Но все это оказалось интеллигентским бредом. Стоило ему чуть-чуть шевельнуться не в прямой заданной линии, проявить самостоятельность, как его тут же, словно ненужный хлам, выбрасывают вон. Вся его ценность, оказывается, зависит от состояния печени Малоярцева. Необходимо было сделать что-то важное. Это чувство уже давно возникло в Шалентьеве, то слабее, то почти совсем пропадая, а то вновь усиливаясь до какого-то почти исступленного звона. Он взял трубку, набрал рабочий номер жены, после нескольких гудков услышал знакомый, рванувшийся к нему голос. И когда Аленка теперь уже тревожнее переспросила: «Костя, это ты?», не отвечая, мягко положил трубку. Его взгляд случайно остановился на привезенной Лоченковым статье, и он скорее машинально придвинул ее к себе, стал перелистывать, задерживаясь на некоторых местах и отчеркивая их ногтем. Кончив просматривать статью, он откинулся в кресле, задумался, сильно хмуря брови, затем быстро запечатал просмотренную рукопись в другой конверт. Надписал адрес, вызвал помощника и приказал ему срочно с курьером отправить пакет со статьей по указанному адресу. «Срочно, Николай Артемьевич», — повторил он, — «ни одной минуты промедления. Сразу же доложите и пройдите через вторую дверь». «Слушаюсь», — сказал помощник и быстро исчез. Замечая время, Шалентьев взглянул на часы. Мыслей больше не было. Мозг как-то в раз отключился и глухо цепенел, и он, дождавшись помощника, сообщившего об отправлении курьера с пакетом, молча и равнодушно отпустил его. Дальнейшее произошло сразу. Из того, что принадлежало ему по бесспорному праву жизни, он ничего больше не отдаст. Он может уйти, он уйдет только по своей воле, не так, как они пытаются ему продиктовать. Он все-таки потомственный русский интеллигент, и у него свои представления о чести. Сидя в кресле, он быстро и точно выстрелил себе в сердце. Просторный гулкий кабинет погасил глухой звук, и даже секретарь за двойной дверью ничего не услышал. Аленка поверила сразу. Чужой вежливый голос сообщил, что у ее мужа Константина Кузьмича Шалентьева прямо за столом отказало сердце. И когда тот же вежливый и подчеркнуто бесстрастный голос в ответ на прозвучавшие в ее словах отчаяния, сухо извинившись, поставил в известность, что вся спецсвязь на квартире покойного отключена, оставлен лишь городской телефон, и видеть ей сейчас покойного мужа нельзя. Она опять не смогла ничего возразить или тем более потребовать. Она онемела и, выронив телефонную трубку, в каком-то безразличии смотрела перед собой. Очнувшись, она долго слушала прерывистые частые гудки. Опять-таки, ничего не понимая, она никак не могла подобрать трубку с пола и водрузить ее на место. Уже поздним вечером возле нее собрались родные, и она, вслушиваясь в глуховатый низкий голос отца, стала немного приходить в себя. Опять то и дело звонил телефон, но трубку брал не менее матери, подавленный неожиданным горем, Петя. Ронял в ответ на соболезнование несколько вежливых, ничего не значащих слов. Ксения приготовила немудрящую еду, нужно было сэкономить силы. Оля, больше всего обеспокоенная состоянием мужа, опасаясь, что в нем от нервного потрясения заговорит прошлое, и он сорвется, непрерывно подогревала чайник, часто разносила всем крепкий чай. Все они осознанно старались держаться вместе, в одной большой комнате. Лесник сидел рядом с дочерью в кресле, почему-то не в силах отделаться от назойливых, ненужных воспоминаний про свое дурацкое гостевание у Родиона Анисимова. И всякий раз, когда начинал звонить телефон, оглядывался. После какого-то особенно настойчивого и долгого звонка Аленка, с усилием приподняв брови, попросила отключить телефон совсем. Но Петя лишь пожал плечами, показывая тем самым, что отключаться в такой момент от внешнего мира совсем и замыкаться только на своем горе нехорошо и нельзя. Он прошел в переднюю, взял трубку. Далекий женский голос спросил: «Квартира ли это Шалентьева?» И тотчас, едва Петя успел ответить, торопливо сказал: «Вас обманывают, не верьте. Константина Кузьмича Шалентьева вынудили покончить с собой. Он выстрелил себе в сердце. Вы меня слышите? Не осуждайте, ради бога. На него готовили дело в военный трибунал. Он это знал. Гнусные времена. Алло, алло, вы слушаете? Простите, в вашем горе мы с вами». «Кто? Кто говорит?» — приглушая голос, спросил Петя, но трубка уже отзывалась гудками. Помедлив, он осторожно положил ее на рычаг и, накинув на себя куртку, прошел не к матери с дедом, а на кухню, затем накрытый большой балкон и присел на старое плетеное кресло в углу. Кто-то позвал его, разыскивая. Приоткрылась и вновь закрылась балконная дверь. Но его в затемненном углу не заметили, и он облегченно вздохнул. Если бы к нему в эту минуту кто-нибудь подошел, он бы не выдержал, сорвался. Было очень сыро и промозгло. Бессонная Москва продолжала ткать нескончаемую паутину жизни, и Петя первым делом, приказывая себе успокоиться, прикрикнул на себя. Но успокоиться все равно не мог. «Теперь вот Шалентьев», — говорил он, — «почему именно Шалентьев, а не кто-либо другой? Почему такой исход? Я этого не понимаю и, вероятно, никогда не пойму. А понять необходимо, иначе жить дальше станет совсем скверно. Но как же подобное можно понять? Военный трибунал? За что же? А если...» Тут Пете стало жарко, мучительно захотелось закурить, и он, сильнее вжимаясь в старенькое кресло, приказал себе остановиться и больше ни о чем не думать. «Теперь просто надо быть рядом с матерью. Ей сейчас тяжелее всех», — сказал он себе, вытирая ладонью холодный влажный лоб. «Такой немыслимый, нелепый ток. Она так боялась одиночества. Хотя все остальное потом, потом», — уговаривал себя Петя, но сдвинуться с места и выйти к родным по-прежнему не мог, оправдывая себя другой, темной стороной своей души, уговаривая себя, что каждому сейчас тяжело видеть другого. И он был почти прав, о нем все время помнила и тревожилась одна Оля. Она знала, что муж на балконе, и чувствовала, что он никого не хочет видеть и хочет побыть сейчас наедине с собой. Она заглянула в комнату, где разговаривали Аленка с отцом. Ее не заметили или сделали вид, что не заметили, и ее почему-то потянуло в кабинет Шалентьева. Ей неудержимо захотелось взглянуть на самое сокровенное жилище человека после его окончательного ухода. Она толкнула высокую, красиво обитую дверь и невольно поежилась. На большом письменном столе мягко горела рабочая лампа под зеленым абажуром. «Конечно, Петя зажег», — сказала она, успокаивая себя, оглядывая высокие открытые книжные стеллажи, удобный низкий старинный диван, казалось, еще ждущий хозяина, телефонные аппараты на отдельном столике пониже, уже мертвые, за исключением городского. Сдерживая дыхание, по-прежнему ощущая какую-то неловкость и в то же время не в силах остановиться, Оля, бережно неся свой большой живот, подошла к письменному столу, подробно все осматривая. И как раз в эту минуту Аленка тихо, словно жалуясь, сказала отцу: «Я во всем виновата. Самым дорогим людям приношу несчастье. На мне какое-то проклятие. Мне надо было, отец, одной быть, только одной. Знаешь, отец, тогда в партизанах, в зежских лесах, кто-то меня проклял. Ах, отец, отец, за что, Костя, такое?»